Глава 22. На Варну опустился золотой закат. Все вокруг стало оранжевым. Золотистой охрой пылали даже стены домов. Такая красота, роскошь красок. Сладкий аромат цветущих лип, разлившийся по всему городу. Крики гларусов. Разве в таком месте можно думать о чем-то плохом? Жене казалось, что все люди вокруг, кроме нее самой, разумеется, счастливы и находятся в каком-то блаженном оцепенении. Даже собаки, дремавшие на зеленых лужайках бульваров или в тени маленьких магазинчиков или кафешек, казались счастливыми и уж точно сытыми. Женя остановилась перед воротами в отель. Улица была пуста. Ни тебе полицейских машин, ни самих полицейских, ни зевак, вообще никого. Или же жители улицы узнали о произошедшем здесь убийстве и спешно, как во время чумы, покинули этот район, либо полицейские довольно быстро управились, сделали свою работу, да и разъехались по домам, и теперь ужинали своими твердыми, щедро сдобренными чубрицей и соей котлетами и баницей с кислым молоком. Женя позвонила. Почти сразу же на пороге появился Георгий. Увидев Женю, он вдруг хлопнул себя ладонью по лбу, мол, вспомнил, и быстрым шагом бросился ей открывать. Он по дороге принялся охать и просить у нее прощения за то, что не позвонил. Взял вежливо за руку и провел в свою приемную, усадил за стол. «Быстро вы управились», — заметила Женя, оглядываясь. Никаких внешних перемен, какие могли бы произойти после обыска, она не заметила. «Как все прошло?» «Я не вызывал полицию», — сказал он, глядя на нее виновато из-под густых черных бровей. «В смысле? А где же труп?» «Какой труп?» Он впился взглядом ей прямо в глаза, словно проверяя их на прочность. «Так...» «Понимаю», — сказала она, ничего, однако, не понимая. С одной стороны, она была даже как-то рада, что отель не осквернен полицейскими процедурами. С другой, поглядывала на Георгия с опаской. Что он придумал? Куда дел труп? «Никакого трупа не было». «Да поняла я. И все же, он по-прежнему в морозилке?» «Там куры», — сказал он, стараясь придать своему лицу выражение искренности. «Да помню я!» «Ты можешь спокойно пойти в свою комнату», — уже более миролюбиво произнес он. «А где твоя приятельница?» «Она поехала к матери, будет у нее ночевать», — не моргнув глазом, ответила Женя. «Что ж, хорошо. Может, чаю? Ты не голодная? Могу приготовить омлет с брынзой». «Пока нет, но все нормально, да?» — на всякий случай спросила она. «Да, все прекрасно». «Ну и славно». Женя поднялась к себе, заперлась, легла на кровать, расслабилась и закрыла глаза. Подумала о том, что еще недавно на этой же кровати отдыхала после веселой попойки с Велли или кем-то другим Алла Костюкевич. Женщина легкая, веселая, обаятельная, красивая, эффектная, умница, раз бизнес свой был, увлекающаяся, если вспомнить ее золотые пирамиды, любвеобильная, страстная русская женщина, приехавшая в Варну погулять, насладиться всеми прелестями морского курорта. А ведь она точно выиграла в лотерею. И Велли об этом знал. Он мог, увидев на чужом билете волшебный ровный ряд всего лишь из 5 протертых цифр, суливший счастье в объеме 200 тысяч левов, по сути 100 тысяч евро, сойти с ума и, потеряв голову, решить для себя разом все свои жизненные проблемы. Проследив за Аллой, в красной сумочке которой находился счастливый билет, он забрался на балкон, где она загорала, удушил ее, забрал пачку билетов, среди которых был и тот самый, и вернулся обратно к себе домой, где у него, собственно говоря, от переполнявших его чувств и разорвалось сердце. Интересно, И где теперь этот билет? Хотя вопросов много. Спрашивается, почему она загорала на балконе чужого номера, принадлежащего Татьяне Жирновой, так быстро свинтившей из отеля, причем примерно тогда же, когда и была убита Алла. Может, Алла пришла в гости в номер к Татьяне, женщины поговорили, может, выпили, и Алла рассказала ей о своем выигрыше. Может, даже попросила ее отправиться вместе с ней в Софию за деньгами. А за это пообещала ей подарить несколько других своих билетов с маленькими выигрышами в 5, 10 или 15 левов. Почему бы и нет? Да, может, оно все и было так. Но тогда каким боком к этой истории находится Вэлли с его разорвавшимся сердцем? Будь он жив и здоров, о его роли в этой истории вовсе можно было бы забыть. Но он умер. Значит, все-таки произошло что-то в его жизни. Да еще к тому же чуть ли не в тот вечер, когда они выпивали вместе с Салой. Совпадение? Теперь массажист Ради. Он тоже плотно общался с Салой, после чего ее удушили. А сам Ради теперь прячется у себя дома и никому не открывает. Может, Вэлли вовсе ни при чем? И билет украл у Аллы Ради, а ее саму удушил? Или же поручил это Вэлли, пообещав ему за это заплатить приличную сумму? Кто знает. Вроде все говорят о Вэлли как о добродушном старике-выпивохе. Но мозги-то он все пропил. А вдруг согласился подзаработать, забрался на балкон, где отдыхала Алла, да и схватил ее руками за горло. А когда пришел к Ради за деньгами за выполненную работу, тот сказал, что вообще видит его первый раз. Вот у старика и не выдержало сердце. Но история убийства может крутиться вовсе не вокруг билета с выигрышем. Ради. Местный стареющий плейбой. Что, если это его женщины не поделили? И влюбленная в массажиста Татьяна удушила Аллу, возможно, находясь в крепком подпитии, а потом спокойно, погрузив свои вещи в такси, отправилась на квартиру к Ради, где и находится с ним до сих пор. Так, стоп. Но зачем было отправляться к нему на такси? Она что, замуж за него, что ли, собралась? Или он просто предложил ей пожить с ним? Хотя вряд ли. Скорее всего, Ради просто напел ей про замужество, чтобы только затащить богатенькую русскую к себе в койку. Может, он и не ожидал, что она притащится к нему уже с вещами. И все равно. Татьяна Жирнова пробыла в Варне всего лишь сутки. Хотя и это не факт. Это она здесь, в отеле, прожила сутки. Может, она до этого жила тоже где-то в Варне? Чем больше Женя размышляла об этом, тем сильнее начинала болеть голова. Золото за темными шторами начало гаснуть. Варна медленно погружалась в теплое вечернее оцепенение, полное удовольствий и всеобщей курортной расслабленности. На открытых и освещенных оранжевым электрическим светом террасах ресторанов отдыхающие литрами пили сладкое вино, курили сигареты, смеялись, заводили новые знакомства или продолжали завязанные недавно, флиртовали, рассказывали друг другу невероятные истории или выплескивали на головы малознакомых собеседников свои собственные драматические истории, жаждали сочувствия, любви. И над всем этим человеческим морем, плавно перетекающим в море черное, соленое и теплое, кружились и кричали гларусы. Женя резко села на постели, замотала головой. Нет, это была не боль физическая. Это просто какая-то влажная тяжесть в затылке, словно голове присосалась гигантская жаба-вампир, которая высасывала кровь, мозг, способность соображать. Она так хорошо себе это представила, что даже провела ладонью по волосам, ощупывая затылок. Жабы не было. Мика наслаждалась, воруя Милена у его жены. И ее маленькая квартирка-скворечник на время превратилась в убежище любви и страсти. Конечно, она забыла про звонок Седова. И, скорее всего, отключила телефон. Но ничего. Важно, что Седов позвонит. В этом она не сомневалась. И теперь жизнь Жени словно замерла. Приостановилась до этого звонка. Она не знала, чем себя занять. Но и оставаться одной было уже невыносимо. Страх, едва за окном погас последний закатный кроваво-красный луч, опустился на ее плечи. Картинки ее варнинских безумств замелькали перед ней, как компрометирующие слайды ее падения. Между тем в отеле происходило какое-то движение. Она слышала, как открывалась и закрывалась входная дверь, как лязгали запоры металлических ворот, как звучали шаги на лестнице и в коридоре. Кто-то уходил в ночь, кто-то уже возвращался. Но ни одного посетителя она так и не видела, кроме мертвой Аллы. Интересно, куда Георгий дел ее тело? Уложил в багажник машины и отвез на свалку или в лес? Или сбросил в море? Нет, только не в море. Он живет здесь, на море. Он не посмеет отравлять воду. Мертвое тело — это тебе не медузы. Но что бы он ни сделал, душа его неспокойна. Он переживает и наверняка сидит сейчас в своей комнате и пьет в полном одиночестве. Вряд ли ему захочется рассказать кому-то из гостей отеля свою криминальную историю, поделиться впечатлениями, а заодно и опасениями. Разве что поговорить об этом с Женей. Она постучала к нему. Он тихо отозвался. Как она и предполагала, он был один. Сидел в глубоком бархатном кресле. На столе перед ним, освещенная бронзовой старинной лампой, стояла та самая, привлекшая ее внимание еще в первый раз, итальянская ваза для фруктов, облепленная живописными желто-оранжевыми керамическими грушами, в которой на этот раз возлежали крупные лиловые гроздья винограда. Женя, увидев эту картинку, подумала о том, что Георгий, тяжело переживая случившееся в отеле и не в силах привести в порядок свои мысли и чувства, попытался таким вот образом, спасая себя, создать гармонию и чистоту хотя бы в комнате. Казалось, он и не удивился ее визиту. Молча предложил ей присесть рядом за стол. Коснулся пальцем виноградин, мол, угощайся. Конечно, не обошлось без бутылки вина и хрустального фужера, казавшегося лиловым от виноградных бликов. Откуда-то возник еще один фужер. Она кивнула, и Георгий плеснул ей вина. «Невозможно уснуть», — пожаловалась она. Он усмехнулся и кивнул головой, соглашаясь с нею. Они понимали друг друга без слов. «Голова тяжелая. «Выпей вина, потом будешь сладко спать», — сказал он. Она выпила, затем он налил ей еще. Самое время было признаться ему, что она сидит как бы в своем кабинете, и эта ваза принадлежит ей, и это бархатное кресло, и весь уютный дом с комнатами, коридорами и лестницами тоже. И что она, зная о том, что здесь совсем недавно произошло, не осуждает его за то, что он избавился от трупа. Наверняка он сделал это как-то умно, подбросив поближе к полиции или консульству. То есть убийством русской женщины будут заниматься и, возможно, даже найдут убийцу. Хотя, с другой стороны, след может привести к отелю. И вот, чтобы этот убийца был обнаружен как можно скорее, Женя с Микой и проведут свое собственное расследование. Быть может, расскажут историю Аллы и Милену, а уж он посоветует, как им поступить, чтобы избежать неприятностей. Милен. А ведь он уже знает, что отель принадлежит Жене, и рассказал об этом Мике. Голова стала легкой и пустой. Да и тело тоже. И как это так случилось, что они молча просидели почти час, лишь хрустально чокаясь и обмениваясь понимающими взглядами? Она и поблагодарила его молча, кивнув головой и прикрыв глаза. Мол, спасибо, мне пора. Он протянул ей тяжелую гроздь. Она взяла, улыбнулась, поблагодарила его и вышла в коридор. Поднялась к себе, посидела немного, пощипывая виноград, затем распахнула балконную дверь, впуская в комнату сильный сладкий аромат липы. Разделась и легла. Поначалу следила за движущимися тенями на потолке. Свет фар от проезжающих машин приводил в движение крону липы. Затем уснула. и снился ей удивительный сон. Словно лежит она в этой же комнате, расслабленная и легкая, и что появившийся ниоткуда молодой мужчина, пахнущий апельсином, обнимает ее, шепчет ей на ухо ласковые слова, говорит, что соскучился. И это был не Залетаев. Нет. У него был другой запах, другие руки и губы. Она открыла глаза и поняла, что задыхается, что мужчина вошел в нее и теперь плавно покачивался на ней, словно она лодка, а под ней морские волны. И не было ни сил, ни желания прекращать эту ночную игру воображения. Она знала, что даже проснувшись, она продолжает спать и наслаждаться этим неизвестным ей мужчиной. Ей никогда еще не было так хорошо, свободно, тепло и сладко. И это длилось так долго и так невыносимо приятно, что в какой-то момент она подумала, что это пришла смерть, что она именно такая, спасительная, как дар перед тем, как ее окончательно накроет чернота. И когда ее стоны перешли в какой-то странный, почти каркающий стон, когда она уже начала превращаться в ненасытного зверя, готового разорвать свою добычу и проглотить ее с кровью, она спокойно и с наслаждением приняла эту смерть и замерла, обливаясь потом. «Ты кто?» — спросила она, нащупывая рукой выключатель лампы, и увидела густые черные волосы, бледный лоб мужчины. Он отпрянул от нее, кубарем скатился и замер где-то рядом. Она приподнялась на подушке и увидела рядом с собой полураздетого мужчину. Он лежал с закрытыми глазами, оглушенный тем, что произошло. «А ты кто?» — вдруг услышала она. И тут она выругалась. Словно в ней проснулся подросток, та самая девчонка-оторва, которой она когда-то была. Затем еще раз и еще. «Русская», — тихо засмеялся мужчина. «Я думал, что ты Алла». Она вскочила, обернулась простыней, села. «Ты как сюда вошел?» «Так ты же сама оставила дверь открытой». Значит, выпив вина и вернувшись к себе, она забыла запереть дверь. И теперь какой-то мужик изнасиловал ее, принимая ее за Аллу. «Меня зовут Горан», — мужчина говорил с акцентом. «Прости, так уж вышло...» «Неплохо вышло», — промелькнуло в голове. Но вслух она этого, понятное дело, не сказала. «А если бы вместо меня была какая-нибудь старуха, ты поступил бы точно так же? Или вообще мужчина?» У нее невольно вырвалось гортанное начало готового прорваться истерического хохота. «А я еще подумал, запах не тот, другой парфюм, да и все остальное». «Полицию вызвать?» «Не надо полицию». Он энергично выставил вперед руку ладонью кверху. Горан тоже уже поднялся, подтянул джинсы и сел по-турецки, разглядывая ее. Ни страха, ни растерянности на его лице не было. Он улыбался счастливой белозубой улыбкой. Хорошо сложенный, худощавый, загорелый, с копной черных с седой прядью густых волос, глаза не синие, не черные, цвета ночи, на шее золотая цепь. Кулон в форме скрипичного ключа запутался в черных волосах на груди. Она с ужасом подумала, что если бы не этот золотой скрипичный ключ, то при его мужской настойчивости она бы снова могла откинуться на подушку и закрыть глаза, чтобы испытать все опять. «Это ты удушил Аллу?» — спросила она, бросаясь к выключателю на стене. Вспыхнул свет. И все происшедшее в этой комнате приобрело какой-то странный смысл — смахивающий на продолжение долгого сна. «Что я сделал?» — нахмурился он. Она уложилась в несколько секунд, чтобы рассказать о том, что случилось с Аллой. «У тебя здесь...» — она ткнула пальцем в его кулон. «У нее сережки были такие». Горан сказал, что только что вернулся, что он был в Пловдиве, что у него там была встреча с каким-то сербским поэтом. Спустя минуту она узнала, что Горан сам серб, что переводчик. Переводит сербских поэтов на болгарский и обратно. Один переводчик здесь уже живет, — вспомнила она слова Георгия. «Расскажи про Аллу», — потребовала она, так надеясь, что Пловдив для этого роскошного брюнета все-таки алиби, и что это не он удушил Аллу. Иначе зачем бы ему возвращаться сюда, в отель, да еще и в ее номер? «Просто красивая женщина, вот и все», — развел он руками, и по его лицу нетрудно было догадаться, что до него постепенно доходит смысл сказанного ею про Аллу, про убийство. «Познакомились здесь, выпили вина. Потом несколько раз я был у нее здесь, в этой комнате. Приходил, когда хотел, дверь всегда была открыта, вот как сейчас. Она была не против». Он спросил, была ли здесь полиция, искали ли его, Горана. И вот тут Женя поняла, что попала в тупик. Тупик в тупике. Какая-то засада. Она видела его впервые в жизни. Как можно было ему довериться и рассказать о том, что Георгий спрятал труп, что вывез его из отеля? «Труп исчез», — нашлась, наконец, она. «И мы с Георгием предпочитаем молчать об этом. Теперь и ты тоже должен молчать, если не хочешь, чтобы тебя арестовали». Она снова ткнула пальцем в золотой скрипичный ключ, блеснувший в волосах на его груди. «Это она мне подарила». Печаль сделала его лицо еще более красивым. Женя смотрела на него и не понимала, почему не может заставить себя не любоваться им. Совершенный мужчина. Таких не бывает. И откуда вдруг в ней поселилось желание довериться ему, дать себя обнять? Да, ей остро захотелось, чтобы именно он ее пожалел. И пожалел только так, как может пожалеть молодой и полный сил и страсти мужчина. Чтобы обнял ее крепко и не по-отечески, как это делал Залетаев. Неумелый, хотя и искренний. Горан. И зачем он только вернулся? Конечно, предположить, что он сам мог, убив ее, забрать ее кулон и носить на себе, было бы глупо. К тому же Аллу не ограбили. Все ее вещи и деньги, по словам Георгия, были на месте. Интересно, а куда он, Георгий, их дел? Вряд ли оставил у себя. Быть может, сам подкинул в полицию. Или через какого-нибудь знакомого полицейского. Все-таки ей когда-нибудь придется его расспросить. Ведь она хозяйка отеля. «Утром поговорим. А теперь уходи», — приказала она, кивая ему на дверь. Она так и не поняла, почему не возмутилась, когда Горан встал и выключил свет, а потом, когда он вернулся к ней и обнял, она вцепилась в него, как в само спасение, уткнулась лицом в его грудь и разрыдалась.